Бауэн был среднего роста и имел весьма утомленный вид. Одет он был в черные и белые цвета. У него были маленькие ноги в изящных туфлях и изящные маленькие женственные руки в изящных маленьких серых перчатках. Когда он снимал пальто, мне пришлось отступить назад, чтобы он не заехал мне в глаза руками, которыми размахивал вокруг себя. Я не испытываю доверия к людям с подобными привычками в ограниченном пространстве. Их особенно следует держать подальше от лифтов. Но я-то не терплю их в любых местах. Я отвел Бартона и Бауэна в кабинет и объяснил, что Вулф в скором времени спустится вниз, и показал им Майкла Эйерса. Тот назвал Бауэна Ферди и предложил ему выпить. Бартона же он назвал Лорелеей. Фриц привел Александра Дреммонда, световода, кругленького невысокого увольня, розовую физиономию которого украшали тонкие усы. Он был единственным человеком в списке, который уже до этого побывал в доме Вулфа. Пару лет назад он был у нас с группой других членов ассоциации цветоводов-любителей, чтобы посмотреть наши растения. Я сразу его вспомнил. После этого они начали приезжать более или менее кучно. Бретт из Тамманихолла, Эдлер и Кэббот, адвокаты, Коммерс, оптовик из Филадельфии, Эдвин Роберт Кайрон, редактор журнала, Огастес Фаррелл, архитектор и птица по имени Ли Митчелл из Бостона, который сказал, что он представляет интересы банкиров Колларда и Джейса. Итого, в 10 минут 10 их собралось 12 человек, если считать последнего за двух. Ну, конечно, они все были друг с другом знакомы, но я бы не сказал, что общество от этого повеселело. Даже Майкл Эйерс хмуро бродил вокруг, сжимая в руке пустой стакан. Остальные же почти все сидели с похоронным видом. Я подошел к столу Вулфа и дал три коротких звонка Фрицу. Минуты через две я услышал шум лифта. Дверь кабинета открылась, и все повернули головы к ней. Вошел Вулф. Фриц закрыл за ним дверь. Пройдя половину расстояния до своего стола, Вулф остановился, повернулся и сказал: «Добрый вечер, джентльмены». Затем он подошел к креслу, придвинул его так, чтобы край сиденья уперся ему в подколенные ямки. Оперся руками на подлокотники и опустился в кресло. Майкл Эйерс привлек мое внимание, подняв пустой стакан и закричав: «Эй, евнух и верблюд!» Вулф поднял голову и спросил самым изысканным тоном: «Вы предлагаете такие добавления для внутреннего зверинца мистера Чапина?» «Хух, я предлагаю!» — на него прикрикнул Джордж Беретт. «Замолчи, Майк!» А Фаррелл, архитектор, ухватил Эйерса и усадил на стул. Я протянул Вулфу список присутствующих. Он просмотрел его и заговорил: «Я рад, что здесь находятся мистер Кэббот и Эдлер. Насколько мне известно, они оба юристы. Их знания и натренированный ум, надеюсь, избавят нас от вульгарных ошибок. Я надеюсь, что присутствующий здесь мистер Эйерс помнит о последствиях предания делу широкой огласки, особенно на тот случай, если вы пожелаете ее избежать». Но Майкл Эйерс возразил: «Я не журналист, а охотник за информацией. Я брал интервью у Эйнштейна». «Насколько вы пьяны?» «Откуда мне знать?» Брови Вулфа поднялись. «Джентльмены», — ответил Фаррелл, — «Майк в порядке, забудьте о нем». Джулиус Эдлер, адвокат, напоминающий своей фигурой карандаш, а манерой держаться образцового клерка, поспешил вмешаться: «Я бы сказал то же самое. мы понимаем, что это ваш дом, мистер Вулф, и что мистер Эггерс немного перебрал. Но, в конце концов, мы думаем, что вы пригласили нас сюда не для проверки наших личных привычек. Вы ведь желаете нам что-то сообщить?» «Да». «Меня зовут Эдлер». «Да, мистер Эдлер, ваше замечание иллюстрирует то, что, по-моему, составляет основную помеху в моем разговоре с вами, джентльмены. Я не сомневаюсь, что вы с самого начала будете держаться враждебно. Вы все чрезвычайно напуганы, а напуганный человек бывает враждебен, почти рефлекторно, из чувства самообороны. Он подозревает все и всех. Поэтому я и не сомневаюсь, что вы отнесетесь ко мне с недоверием». «Глупости!» — это заговорил второй адвокат, мистер Кэббот. «Мы вовсе не напуганы, и нас вам не в чем подозревать. Если вы собираетесь нам что-либо сообщить, говорите». Я представил его. «Мистер Николас Кэббот». Вулф кивнул. «Если вы, мистер Кэббот, действительно не напуганы, то не о чем и дискутировать. Вы можете идти по домам». Вулф раскрыл глаза и медленно глядел все 11 лиц. «Видите ли, джентльмены, я пригласил вас сюда только после того, как сделал ряд предположений. И если хотя бы одно из них ошибочно, наша встреча является потерей времени, как вашего, так и моего. Предположение первое заключается в том, что все вы убеждены, что мистер Чапин убил двоих, а может быть и троих ваших друзей. Второе. Вы опасаетесь, что если не будет что-то предпринято, то он на этом не остановится. Третье. Я в состоянии справиться с задачей избавить вас от ваших страхов. Четвертое. Вы заплатите мне за мои услуги. Заплатите хорошо. Итак...» Они переглянулись. Майкл Эйерс начал было подниматься со своего места, но Фаррелл посадил его обратно. Бред пробормотал достаточно громко, чтобы его услыхал Вульф. «Резонно», — заговорил Кэббот. «Мы убеждены, что Поль Чапин — опасный враг общества. А насчет ваших способностей...» Вулф погрозил ему пальцем. «Мистер Кэббот, если вам доставляет удовольствие продолжать притворяться, будто вы явились сюда защищать общество, я не стану с вами спорить, мне это безразлично. Вопрос в том, во сколько вы все это оцениваете». Майкл Эйерс внезапно испугал нас неожиданным криком. «Хитрый старый Ник!» И тут же добавил фальцетом. «Ники, милый!» Фаррелл стукнул его под ребро, а кто-то заворчал. «Да заткните ему рот!» Взгляды двух или трех присутствующих в направлении Кэббота показывали, что Вулф был прав, и единственный способ поймать эту птицу был припереть ее к стене. Раздался новый голос, ровный, бесстрастный. «Какая разница, напуганы мы или нет?» Это был Кайрон, издатель журнала. «Допустим, что я скажу «да». Боюсь, что от этого ничего не изменится. Мне думается, куда важнее выяснить, что предлагает предпринять в этом отношении мистер Вулф. Ну и договориться о гонораре». «Договориться? Кой черт!» Майкл Эйерс вскочил так стремительно, что Фаррелл не успел его схватить, и он направился к столику в нише. На полдороге он повернулся и крикнул. «Чертовы бахвалы! Мы в панике! Мы вздрагиваем от любого шума! Мы оглядываемся через плечо, но у нас вещи валятся из рук. Но вы чертовски хорошо знаете, что так оно и есть. Кто из вас вчера ночью не лежал без сна и не гадал о том, как он добрался до Энди и что с ним сделал? Но вы ведь слышали о нашей маленькой организации, Вулф. старый факир. Лига искупления. Скоро мы ее переименуем в клуб трусов или в лигу малодушных. Он наполнил свой стакан и поднял его. Я не стал указывать ему, что он налил себе из графина херес. Господа члены, за лигу малодушных. Он выпил свой стакан одним героическим глотком, вдруг нахмурился, сделал ужасную гримасу отвращения и негодования. «Черт возьми, кто добавил конский навоз в виски?» Фаррелл разразился звучным хохотом. Ему вторил Брэд, Дреммонд хихикал. С места поднялся Ли Митчелл из Бостона. «Если джентльмены разрешат мне высказаться...» Он кашлянул. «Конечно, я не из вашей компании, но я уполномочен заявить, что и мистер Коллард, и мистер Джеймс весьма озабочены всем происходящим. Они полностью одобряют решение прибегнуть к услугам мистера Вулфа и готовы принять его условия». «Хорошо». Голос Вулфа унял поднявшийся гул голосов. Он повернулся ко мне. «Арчи, раздай всем списки». Они лежали у меня в верхнем ящике ровно 20 копий. Я взял их и раздал присутствующим. Вулф позвонил, чтобы ему принесли пиво, наполнил стакан. Опорожнив его наполовину, он заговорил. «Это, как вы видите, просто перечень ваших фамилий. Против каждой из них проставлена сумма денег. Я разъясню вам это, прочтя мою памятную записку. Эту записку я не считаю окончательным документом. По вашему желанию, ее можно изложить формальным юридическим языком. Но для краткости я именую всех, как присутствующих здесь, так и отсутствующих, лигой».